Глава 8. Лорд Грот отпер тяжелую, окованную железом дверь и распахнул ее. «Это самые нижние помещения палаты», — сердито сказал он. «И последние, которые мы еще не осматривали. Мы никогда не пользовались этой подземной тюрьмой». Он отступил в сторону, позволив Готреку, Феликсу, Малакаю, магу Лихтманну и капитану Виссону войти внутрь. Грота подняли с постели больше часа назад, и пребывал он не в лучшем настроении. Феликс ему искренне сочувствовал. Сам он так устал от сегодняшних ночных драк, падений и избиений, что едва передвигал ноги. Глаза его то и дело скашивались к переносице, и он с большим трудом снова фокусировал их. Подземная тюрьма оказалась очень маленькой. Комната охраны, за ней десяток камер и комната для допросов. Судя по виду, темница действительно долго стояла необитаемой. Углы немногочисленных разрозненных предметов мебели были острыми, не сглаженными частым использованием. Все покрывал толстый слой пыли. Тем не менее, их исполненная сознанием долга команда обошла помещение, засовывая головы в каждую камеру и все внимательно осматривая. Готрек и Малакай подошли к делу дотошнее всех, ощупывая стены и пристально изучая полы и потолки, а маг Лихтман бормотал под нос и жестикулировал единственной рукой. Грот и Виссен с чересчур подчеркнутым терпением ждали, когда они закончат. Наконец, двое истребителей обменялись невеселыми взглядами и вернулись к двери. «Ничего», — вздохнул Малакай. «Ни потайных дверей, ни полых стен, ни ловушек, как и ранее». Виссен негромко, но торжествующе хмыкнул. «И вы согласны, что мы увидели все, что можно было увидеть?» — спросил Грот. Ничего не осталось, все видали». «И я не засек ничего сокрытого, какой бы то ни было магией», — вставил маг Лихтман. Грот кивнул. «Тогда вернемся туда, где теплее, и выслушаем отчет с точного наряда». Он повел их обратно через многочисленные подвалы в приемную, где уже ждали командиры с точного наряда. Капитан и сержант охраны палаты застыли на вытяжку у входа вместе со сгорбленным, изможденным человеком в грязной одежде, с фонарем, крюком на длинном шесте, а также коротким мечом и кинжалом на поясе. Феликс мгновенно узнал это снаряжение. Человек был золотарем, работающим в коллекторах. Сразу нахлынули воспоминания, как они с Готреком несли точно такие же инструменты, как шагали вместе с ним в патруле Гант, Руди, Хеф и Паук, братья-близнецы, делившие одну девушку. Еще он вспомнил жуткий запах, который не мог отскрести от волос и кожи целую вечность. Воспоминания были такими яркими, что он даже почуял вонь. Нет-нет, это вовсе не воспоминания. Мак Лихтман тоже сморщил нос. Вонь шла от золотаря. «Что вы можете доложить, капитан?» — спросил Грот. Капитан стражи салютовал и шагнул вперед. «Ничего, милорд. Штейгер провел нас по всем туннелям и каналам, пролегающим под палатой. И ничего. Никаких бочек, никакого рассыпанного пороха, никаких фитилей, никаких признаков недавних земляных работ или строительства. Мы даже...» Он кашлянул. «Мы даже заставили его прощупать содержимое желобов, чтобы выяснить, не скрыто ли что-то под поверхностью. Там тоже ничего не обнаружилось». Грот кивнул. «Очень хорошо, капитан. Вы свободны. Отдыхайте. И дайте этому человеку крону за доставленное беспокойство». «Слушаюсь, милорд», — ответил капитан. Золотарь, уводимый сержантом и капитаном, поблагодарил Грота, коснувшись своего грязного чуба. Когда они открыли дверь, в вестибюль ворвался свет утренней зари. «Видите, лорд Грот?» — пылко проговорил Виссен, который проследовал за Гротом и остальными в приемную. «Ничего. Никакого пороха, никаких следов очищающего пламени». Грот только застонал и устало опустился в глубокое кожаное кресло. «Может, порох еще не доставили?» — предположил Малакай. «Или его вообще не продавали очищающему пламени?» — добавил маг Лихтман. Капитан Виссон сердито глянул на Готрека с Феликсом. «Я начинаю сомневаться, правдива ли хоть какая-то часть их истории. Действительно ли они нашли логово очищающего пламени и действительно ли пламя секта?» Готрек резко повернулся к нему, стиснув кулаки. «Ты что думаешь, я заработал эти порезы, падая с лестниц?» «Скорее уж, из барных табуретов», — ухмыльнулся Виссен. Готрок рванулся вперед, пригнув голову. «Ах, вот как!» Малакай преградил ему путь и вскинул руку. «Легче, пара, легче. Так ты не поймаешь своих бандюков». «Видите?» — воскликнул попятившийся Виссен. «Видите? Какой бы героизм ни проявляли эти двое в прошлом, сейчас они просто буяны, завсегдатые пивных. Может, они и правда выявили колдовство и мутации среди братства очищающего пламени, а может, просто бражничая в каком-нибудь погребке лабиринта, опрокинули лампу, а потом решили рассказать дикую историю, чтобы прикрыть свое злодеяние». Готрек оттолкнул руку Малакая. «Ты назвал меня лжецом!» «Вовсе нет», — ответил Виссен. «Я только сказал, что мы ничего не знаем наверняка, поскольку вы сожгли все доказательства, а мы ничего не нашли под палатой». «Мы не сжигали!» Гнев Феликса все-таки возобладал над усталостью. «Пожар устроили сектанты, увидев, что им грозит разоблачение». «Но разве это уменьшает вашу вину?» спросил Виссен. «Если бы вы не проникли в их логово, им не пришлось бы уничтожать своих идолов». Он указал на ряд высоких окон в стене комнаты. «Только посмотрите туда, посмотрите!» Все головы повернулись к окнам. Сквозь ромбы стекол Феликс увидел, как навозным пятном на бальном платье, грязным мазком на розовом, словно раковина на холсте рассвета, поднимается из центра трущоб столб клубящегося дыма, подсвеченный у подножия оранжевым заревом пожара. «Это ваша работа», — сказал Виссен. «Вы устроили пожар или нет? Десятки людей мертвы, сотни остались без жилья, стали жертвами вашего упрямства». Феликс не мог оторвать глаз от дыма. Каждое слово капитана ложилось на его сердце тяжелой каменной плитой. Как бы Барт ни ненавидел этого человека, он не мог не осознавать, что Виссен прав. Это их вина. Они, как всегда, вмешались и пострадали невинные. Он посмотрел на Готрека, ожидая увидеть, что тот борется с Малакаем, чтобы прорваться к Виссену, но истребитель, стиснув кулаки, глядел в пол. Похоже, слова капитана стражи задели и его. От этого Феликс почувствовал себя еще хуже. Виссен повернулся к остальным и поклонился им. «Милорды, я поставлю посты под оружейной палатой на случай, если история Герра Ягера все же правдива. Это будет только благоразумно. Но смею предложить, чтобы они с Гурнисоном посидели пока в инженерном колледже, по крайней мере до тех пор, пока об их действиях не станет известно лорду Оствальду». «Полагаю, это разумно», — сказал маг Лихтман, поблескивая очками в рассветных лучах. «Ужасно жаль. Однако, как бы я ни восхищался их рвением, боюсь, что истребитель и его спутник несколько поспешили. Если бы они доложили о своем открытии капитану стражи Виссену, они пытались расправиться с культом, если это действительно произошло самостоятельно, трагедии, вероятно, можно было бы избежать». Лорд Грот кивнул. «Да», — сказал он, — «наверное, так лучше. Подобная тактика, несомненно, неплохо работает в землях наших врагов, но здесь...» Он горестно покачал головой. «Здесь она лишила жизни и средств к существованию честных граждан нульно, а это недопустимо». Малакай грохнул по столу здоровенным кулаком. Лицо его стало краснее его собственного гребня. «Пустоголовые идиоты!» — рявкнул он. «У вас что, ума не более, чем у стада овец? Вы запираете не тех!» Он ткнул пальцем в сторону Готрека и Феликса. «Кто нашел варьё с перши порох, а? Кто разоблачил подонков-покупателей и узнал об их гнусных планах?» «У нас ничего, кроме их слова», — напомнил Виссен. «Заткнись ты, шаягрю!» Малакай повернулся к Гроту. «Кста, насчет вины за пожар. Думаешь, этот тип...» Он указал на Виссена. «И его людишки сработали б лучше! Борода грунхни, да те из пламени засекли бы храни, чем ваши стражи протопали три пролета. Засекли да подпалили б все, а кроме нищих бедолаг мы потеряли еще целый отряд». Палец его вновь переместился на Готрека с Феликсом. «Горнисон да юный Феликс ближе всех подошли к тому, чтоб сцапать тех психов, и вы вздумали их запирать? У вас что, мозги закипели?» Грот умиротворяюще поднял руки. «Никто никого не запирает, Малакай», — сказал он. «Отнюдь. Они всего лишь, так скажем, немного отдохнут, пока лорд Оствальд не рассмотрит произошедшее. Не сомневаюсь, что он одобрит все ими сделанное и отправит их по следу, как только переговорит с ними». «И когда же мы увидимся с лордом Освальдом?» — поинтересовался Феликс. «О!» — Грот яростно почесал голову. «Ну, за ним послали». Вперед выступил Лихтман. «Прошу прощения, Юлиан, но, полагаю, сегодня и завтра лорд Освальд совещается с городским советом, обсуждает финансовые вопросы». Грот в смущении посмотрел на Готрека, Феликса и Малакая. «Ну, значит, через день-два. Отдых пойдет вам на пользу. Выглядите вы действительно малость потрепанными». Готрек прорычал. «Ничего не обещаю». Грот и Виссон собирались запротестовать, но тут выступил Малакай. «Я обещаю», — заявил он. «Ни Гурнисон, ни юный Феликс не выйдут из ворот инженерного колледжа, пока не появится лорд Оствальд». Грот, нахмурившись, переглянулся с остальными, а Готрек уставился на Малакая. «Ты ручаешься, что они будут хорошо себя вести?» — спросил, наконец, Грот. «Угу», — ответил Малакай. «Коли выйдут из ворот, беру на себя полную ответственность за их действия». Грот кивнул. «Отлично. Тогда отпускаю их под твою опеку. И спасибо, Малакай, за понимание». Малакай фыркнул. «О, я-то понимаю». Они покинули территорию Имперской оружейной палаты и двинулись по улице к инженерному колледжу, а Готрек все продолжал сверлить Малакая взглядом. «Ты вправду намерен попытаться запереть меня?» — спросил он наконец. Малакай хихикнул. «А? Естественно, нет. Из ворот вы не выйдете. Гномы не рушат обещания. Но есть у нас там одырища в канализацию. Насчет дырищ я ничего не говорил». Когда они вошли в колледж, Феликс отправился в свою комнату, закрыл ставни, задернул занавески и лег. Но как он не устал, сон не шел. Разум переполняли осуждающие слова Виссона. Заступничество Малакая немного подбодрило, но Феликс никак не мог убедить себя в том, что вина за пожар не лежит, по крайней мере, отчасти на них. Может, действительно следовало сразу сообщить властям, а не вторгаться в молельню сектантов. Может, надо было сражаться с врагом как-то по-другому. Могли ли они сделать что-то иначе? Во сне его преследовали треск пламени и крики умирающих. Феликс проснулся от тихого стука. Когда он оторвал голову от подушки, в дверь просунул голову человек в мантии лекаря и улыбнулся Феликсу. «Прости, что разбудил», — сказал он. «Но профессор Макайсон попросил осмотреть тебя и сменить повязки». Феликс пробормотал приветствие, приглашая лекаря войти, и попытался хотя бы сесть, чтобы принять гостя. Но тело так затекло и болело, что он едва шевелился. Врач помог ему, а потом мягко, но решительно приступил к работе. Сквозь охи и стоны Феликс улыбался. Может, Макайсон и псих, но о своих гостях он заботился. Когда все ожоги и порезы были смазаны и перебинтованы, и болезненный процесс натягивания одежды завершился, Феликс похромал через палату к мастерской Малакая, где вновь застал Готрека, поглощающий мобильный завтрак, а Малакая, слоняющимся среди своих изобретений. Истребитель тоже красовался в свежих бинтах, хотя и не столь многочисленных, как вчера. Феликс покачал головой. Неоднократно бывая тому свидетелем, он все же каждый раз удивлялся, как быстро заживают гномьи раны. Большинство ожогов Готрека уже превратились в бледно-розовые пятна, выглядящие знаками препинания среди татуировок. Феликс шагнул к недостроенной стене комнаты и окинул взглядом город. Пожары в трущобах по большей части погасли, но над горизонтом все еще висела пепельная и отнюдь не облачная пелена. Вздохнув, он сел за стол и положил себе ветчины и черного хлеба, налил чаю. «Лучшее лекарство от уныния, юный Феликс, быстрее поймать тех психов, пока они не натворили что похуже», — сказал Малакай и фыркнул. «Капитан Стражи Уиссон не словит их, это точно. Он, естественно, там, хватает и хлещет кого не попадя, но ответов не получит, это как пить дать». Феликс кивнул, хотя и не был так уж уверен. Лучшим лекарством было бы вообще не позволить безумцам устроить пожар. Петр появился в дверях, когда Феликс сделал первый глоток чаю. Молодой человек торопливо двинулся вперед, запнулся о бухту троса, но добрался до стола и остановился, откинув с лица буйные пряди. «Хорошие новости, профессор», — сказал он, близоруко щурясь. «Мейер из оружейной палаты сообщил, что новая пушка остыла. Дефектов нет. «Угу, впрям новости хороши», — кивнул Малакай. «Остается только», — продолжил Петр, — «снять окалину, отшлифовать ствол изнутри и отполировать снаружи». «И сколько времени это займет?» — спросил Феликс. «Мейер сказал, что кузнецы в курсе срочности дела и будут работать круглые сутки», — ответил Петр. «К послезавтрашнему утру все будет готово». Малакай горестно покачал головой. «Людишки слишком спешат. Гномам потребовалось бы недели две не менее». Он пожал плечами. «Но нам надо поторапливаться, так что, может, быстрее и лучше». «Два дня», — Готрек крякнул. «Достаточно времени, чтобы найти этих трусов в масках. Ешь быстрее, человечий отпрыск. Я хочу заглянуть в канализацию». «Петр», — сказал Малакай, — «ступай к дворецкому, возьми ключ от двери коллектором». «Да, профессор». Петр развернулся и выбежал из комнаты, споткнувшись по пути о ту же самую бухту троса. Феликс покачал головой. «Как этот мальчик вообще дожил до своих лет?» Когда они с Готреком шагнули из подвала инженерного колледжа в канализацию, Феликс содрогнулся. Все было в точности, как 20 лет назад. Щербатые кирпичные стены, низкий сводчатый потолок, река грязи, вяло текущая между двух узких уступов, крысы, прыснувшие во тьму, постоянный плеск и капель, влажная вонь, тут же забившая ноздри. Снова нахлынули воспоминания. Здесь закончилась битва со скавенами, напавшими на инженерный колледж, когда пробивший пол паровой котел рухнул сюда, наполовину погрузившись в вязкое варево. Феликс поежился. Походы в канализацию никогда к добру не приводят. «Удачи, господа», — сказал Петр, закрывая за ними тяжелую дверь. Створка захлопнулась, и тут же раздался оглушительный визг. Готрек и Феликс стремительно развернулись, выхватив оружие и вскинув фонари, но за их спинами ничего не было. «Все в порядке, Петр?» — окликнул Феликс, когда дверь вновь на дюйм приоткрылась. «Ничего!» — прохрипел молодой человек. «Ничего, просто прищемил палец. Чуть-чуть. Ай, удачи!» Дверь снова закрылась, на сей раз медленно, и Готрек с Феликсом услышали щелчки поворачиваемого ключа, лязг задвигаемого засова и тихие стоны. Готрек фыркнул. «Такого неуклюжего гнома удавили бы при рождении». Феликс нахмурился. «Откуда при рождении знать о его неуклюжести?» «А его? Не сомневаюсь, что он споткнулся, вылезая из утробы». Готрек двинулся по туннелю. «Идем, человечий отпрыск, оружейная палата там». Они шли медленно, поскольку Готрек изучал стены с обеих сторон, мотаясь взад и вперед по гранитным плитам через равные промежутки, положенным в качестве мостов над зловонной жижей. Время от времени истребитель бормотал под нос, но внятного ничего не говорил. Чуть погодя, Готрек вскинул голову. «Кто-то впереди». Он, крадучись, двинулся туда с топором наготове. Феликс покрепче стиснул эфес меча. Пока они скользили по изгибу туннеля, вглядываясь в становящийся все ярче мерцающий свет факела, все возможные ужасы промелькнули в воображении Феликса. Кто там? Крысолюди? Сектанты очищающего пламени? Мутанты? «Стой! Кто идет?» Из-за поворота показались трое солдат из городской стражи Нульна с высоко поднятыми факелами. Увидев Готрека с Феликсом, они застыли, нервно выставив перед собой копья. «Кто здесь?» — снова выкрикнул сержант. «По какому делу?» Готрек раздраженно закряхтел. Феликс вздохнул. Он и забыл, что Виссон собирался отправить вниз патрули. Да, вышло чуток неловко. «Может, отступим?» — шепнул он Готреку, пока стражники приближались. «Нам нужно найти порох», — буркнул Готрек. «Да, но ради этого мы не станем убивать стражу. У нас и без того вдоволь проблем». «Выходите, чтоб вас!» — рявкнул сержант. «На свет! Что вы делаете тут внизу?» «Мы можем вернуться позже», — продолжил Феликс. «Теперь мы знаем, что они здесь, и сумеем в следующий раз разминуться с ними». Готрек заворчал, но в итоге кивнул и начал пятиться. «Да это истребители, тот другой», — сообразил один из стражников. «Это они сожгли трущобы». «Что им тут надо?» «А ну, стой!» — крикнул сержант. «Вы не должны были покидать колледж!» Стражники потрусили вперед. Готрек выругался и остановился. Феликс, застонав, замер рядом с ним. Добежав до них, сержант указующе повел копье. «Сдайте оружие и пройдемте со мной. Капитан стражи Виссон непременно захочет услышать». «Так расскажи ему об этом», — рявкнул Готрек. Рука его взметнулась, стиснула древко копья сержанта, повернула, и сержант, качнувшись влево, с громким всплеском рухнул в смердящий канал. Когда сержант вынырнул, задыхаясь, кашляя и отплевываясь, истребитель повернулся к другим стражникам и проскрежетал. «Желаете присоединиться к нему?» Солдаты попятились, выпучив глаза, потом развернулись и побежали, криками и свистом призывая подкрепление. Сержант по пояс в жиже побрел за ними. «Вернитесь, трусы! Как вы посмели бросить старшего офицера?» Готрек мерзко хихикнул и собрался уже продолжить путь, но в туннеле послышались ответные крики и свист. Выругавшись, гном развернулся. «Верно, человечий отпрыск», — сказал он. «Вернемся позже. Посмотрим, что творится в лабиринте». Феликс нахмурился. «В лабиринте? Разве это разумно? Едва ли нам там сейчас будут рады». «А где нам рады?» — хмыкнул Готрек. Феликс шел по трущобам с тяжелым сердцем. Мужчины и женщины лабиринта катили по улицам обугленные пожитки на тачках и легких повозках. Их детишки тащились следом. Большие подводы везли в противоположном направлении бревна, кирпичи и известь. Жрецы Морра уносили черные тела погибших. Феликс накинул капюшон, пряча лицо, но Готрек не скрывал ни опаленного гребня, ни шрамов от ожогов, и, чего и боялся Феликс, они привлекали внимание. Люди пялились на них. Некоторые перешептывались за их спинами, но никто не приближался. Возможно, при свете дня, когда огонь ненависти несколько охладел, погорельцы не пылали желанием связываться с таким грозным на вид гномом. Однако Феликса это не успокаивало. Чтобы вновь подтолкнуть жителей трущоб к насилию, многого не надо. Один гневный голос, один указующий палец, и они опять набросятся всей толпой. Поэт задерживал дыхание каждый раз, когда они проходили мимо очередного агитатора на углу, рассказывающего собравшейся вокруг кучки народа о том, что в пожаре виновата графиня, или аристократы, или торговцы, что это богатые сожгли бедных, чтобы очистить пространство для новых складов и фабрик. Пропагандисты подстрекали жителей трущоб восстать и громить купцов, знати и жирных жрецов, поддерживающих их. Готрек задержался возле одного оратора, пристально разглядывая его. Человек стоял на деревянном ящике у входа в проулок. Его окружала горстка сподвижников, раздающих листовки и негромко переговаривающихся со слушателями. Феликс нервно переминался около. Ему не терпелось двинуться дальше, пока кто-нибудь не заметил их и не потребовал их голов. «Не этот ли голос мы слышали ночью?» — спросил Готрек. Феликс закрыл глаза и прислушался. Голос звучал знакомо, но точной уверенности не возникло. «Не знаю. Речь определенно похожа на проповеди очищающего пламени, но эти люди без масок». Готрек принялся проталкиваться сквозь толпу. «Если кто-то вопит, как гоблин, и воняет, как гоблин...» «Готрек, подожди!» — прошипел Феликс. «За нами же погонится вся округа! На нас и так посматривают!» Готрек замер, размышляя, потом кивнул. «Угу. Нужно добыть одиночку». Он поднялся на цыпочки и принялся вглядываться в толпу. «Сюда!» — сказал, наконец, истребитель и двинулся по улице прочь от ораторов. Следом за ним Феликс обошел квартал и нырнул в проулок. Готрек уверенно шагал по зигзагам лабиринта глухих улочек и остановился, наконец, в тени проулка прямо за спиной агитатора и его товарищей. «Вот, замани одного». «Заманить? Как?» Готрек пожал плечами. «Ты же разбираешься в уловках?» Феликс застонал. «Ладно, попробую». Он бочком подобрался к выходу из переулка и огляделся. Итак, он находится сзади и чуть левее пропагандистов. С этого места Феликс хорошо видел лица слушающих. Оратор уже основательно завел толпу. Люди поддерживали его криками, потрясали кулаками. Они были рассержены и настроены на драку. Один из приятелей оратора стоял прямо перед Феликсом, лицом к толпе с охапкой листовок в руках. Феликс надвинул капюшон на глаза, выступил из тени и махнул мужчине. «Эй, дай-ка взглянуть». «Конечно, брат», — ответил тот и направился к Феликсу, протягивая листовку. «Видел ли ты пожары прошлой ночью? потерял ли свой дом из-за подлости землевладельцев?» «О, да!» Феликс взял листовку и, не прерывая движения руки, приставил острие кинжала к животу мужчины. «И я видел поджигателей!» Агитатор опустил глаза, потом поднял их и встретился со взглядом Феликса. «Ты!» — выдохнул он. «Закричи и умрешь», — предупредил Феликс. «А теперь в проулок». Человек замешкался, дернулся было назад, но Феликс поймал и выкрутил его руку, а кинжал придвинул чуть ближе. Мужчина заскулил, глаза его расширились. «Тш-ш-ш», — прошипел Феликс. «Идем». Вместе с мужчиной он свернул в переулок, склонившись над листовкой так, словно изучая ее, и продолжая крепко прижимать кинжал к животу собеседника. «Чего ты от меня хочешь?» – прошептал агитатор, когда тени накрыли их. «Я? Я ничего. Это он хочет поговорить с тобой». Феликс кивнул вглубь проулка. Готрек выступил вперед, сверкая единственным сердитым глазом. Агитатор отпрянул, едва не вырвавшись из схватки Феликса. «Гном!» — вскрикнул он. «Да защитят меня силы тьмы!» Рука Готрека взметнулась и стиснула шею человека. Одним рывком истребитель поставил пленника на колени. «Кто твои вожаки?» — прорычал он. «Вожаки!» — прохрипел пропагандист. «Я не знаю, что ты...» Толстые пальцы Готрека сжались, и фраза человека завершилась сдавленным писком. «Кто твои вожаки?» — повторил истребитель. «Я...» – просипел мужчина. «Я не знаю...» Готрек хлопнул его по уху. Раздался треск, точно сломалась ветка. Мужчина взвыл от боли. Готрек ладонью зажал его рот, переждал, когда крик оборвется, и отпустил. «Кто?» «Клянусь, не знаю. Мы никогда не видели их без масок». «А как насчет этого, оратора?» – спросил мужчина. «Он выше меня по положению», — ответил мужчина. «Но он всего лишь лидер 13-ти. Он делает то, что ему говорят, как и остальные из нас». «И кто же говорит ему, что делать?» «Предводители. Те, кто в масках». «Может, он знает, кто они?» — предположил Феликс. «Никто не знает», — ответил агитатор. «Хочу услышать это от него», — буркнул Готрек и огляделся. Его привлекла хлипкая деревянная дверь, ведущая в заднюю часть соседнего жилого дома. «Открой!» – велел он Феликсу и подтащил сектанта ближе к выходу из проулка. Феликс дернул дверь. Та оказалась не заперта. Что же, он открыл ее. Готрек встряхнул агитатора. «Кричи имя!» – рявкнул он. «Имя?» «Одного из своих братьев! Кричи его имя! Зови его сюда!» «Я...» Готрек снова отвесил ему за трещину. «Зови!» Мужчина вскрикнул от боли и проскулил. «Гарольд!» Готрек занес кулак. «Громче!» «Гарольд, иди сюда!» Взвизгнул человек. «Быстрей, ты мне нужен!» «Хорошо!» Кивнул Готрек и одним движением сломал сектанту шею. Мужчина вяло повалился на землю. Мертвый. Готрек оставил его лежать перед дверью, вошел в здание и вытащил из-за спины топор. Феликс шагнул за ним. «Закрой!» Феликс затворил створку, достал меч и посмотрел на Готрека. «Ты убил его?» «Угу». Гном прижал ухо к двери. Феликс нахмурился, но последовал его примеру. Они услышали шаги, оклик, потом крик тревоги. Шаги приблизились. «Дольф?» – прозвучал голос по ту сторону двери. «Дольф! Что случилось?» Феликс напрягся. «Рано», — буркнул Готрек. Шаги быстро удалились, и с улицы раздались громкие голоса. Речь оратора прервалась, потом продолжилась на заднем плане. Голоса приблизились. Кажется, людей было четверо. «Что с ним случилось?» «Не знаю, но думаю, он мертв». «На него напали?» «Ран не видно». «Может, у него сердце остановилось?» «Давайте поднимем его». «Сейчас», — решил Готрек. «И не шуметь!» Он толчком распахнул дверь. Четверо мужчин склонились над трупом сектанта. Готрек зарубил двоих, оказавшихся ближе к нему, прежде чем они подняли глаза. Феликс пронзил третьего, бросившего покойника и потянувшегося к мечу. Четвертый разинул рот, чтобы закричать, но Готрек раскроил его череп до самой шеи, не дав издать и звука. «Внутрь!» — велел истребитель. «Оставь первого!» Он сам подхватил два тела за воротники и поволок в дом. Феликс стиснул запястье третьего и тоже потащил. Труп ударился о косяк. Феликс бросил его рядом с остальными. Последнего Готрек швырнул сверху. Желудок Феликса скрутило. Он не помнил, чтобы им приходилось убивать кого-то столь же неподготовленного к смерти, как эти умершие только что люди. Не было тут ни чести, ни героизма. Они с истребителем буквально застали их врасплох. Это было... Тихо. Готрек, держа топор наготове, закрыл дверь и снова приложил к ней ухо. Прошло несколько минут, прежде чем в проулке раздался еще один недоумевающий голос и прозвучал новый крик тревоги. На этот раз речь оратора остановилась, и Феликс услышал, как тот просит толпу подождать его минуту. Потом голос пропагандиста зазвучал вновь, уже в проулке. «В каком смысле исчезли? Как они могли исчезнуть? Что...» Шаги замерли перед дверью. «Он что, пьян? Дольф, вставай! Ну-ка, подними его!» «Гарольд, Феодор, где вы?» Готрек открыл дверь. Над телом склонились двое, а третий, оратор, стоял позади них, уперев руки в бока. Топор Готрека мигом прикончил первых двух сектантов, после чего гном прыгнул к главарю и пнул его в живот. Мужчина, задохнувшись, согнулся пополам и со стоном рухнул на плечо истребителя. Готрек, таща его, повернулся к двери. У входа в проулок раздались громкие крики. Там толпилась группка любопытных. Они вопили, тыкали пальцами и звали на помощь. Готрек скрылся в доме. Феликс захлопнул дверь. Готрек швырнул оратора на землю и принялся баррикадировать вход трупами сектантов. Снаружи по двери забарабанили кулаки, но створка не подалась. Истребитель, подобрав оратора, снова взвалил его на плечо. «Идем, человечий отпрыск!» Он пронес сектанта по дому, вытащил на улицу и тут же нырнул в другое здание, напротив, сразу двинувшись к лестнице в подвал. Спустившись, Готрек бросил человека на грязный пол среди груд мусора и ломаной мебели, придавил его грудь коленом и приставил топор к шее, рявкнув: «Кто твои вожаки?» Оратор тупо моргал, оглушенный и перепуганный. Сглотнув, он выдавил: «Я... У меня нет вожаков. Я сам лидер». Костистый кулак Готрека сломал ему нос. «Кто твои вожаки?» Кровь красной рекой залила щеки мужчины. «Я не знаю. Они носят маски». Готрек занес кулак. Феликс поморщился и шагнул вперед. «А как ты думаешь, кто они?» Глаза человека расширились. «Я не смею. Я не могу». Готрек ударил снова, окончательно превратив нос бедолаги в лепешку. Человек закричал. «Теперь посмеешь!» — прорычал гном. Оратор сплюнул кровь и посмотрел на Готрека. В глазах его вспыхнул безумный огонек. «Делай, что хочешь, гном. Боль заканчивается со смертью. Но если я предам своих хозяев, смерть станет всего лишь началом боли». Готрек подался вперед, придавив мужчину немалым весом, и крепче прижал топор к шее допрашиваемого. «А что, если смерть запоздает?» «Она уже пришла!» — выкрикнул оратор и дернул головой вперед и вбок, перерезая свое горло о лезвие топора. Феликс охнул, когда голова мужчины запрокинулась. На шее покойника зияла глубокая рана, похожая на второй рот. Из нее потоком хлынула кровь. Готрек с досадой отстранился. Феликс вздохнул. Не нравилось ему все это. «Напрасный труд», — сказал он. «Мы знаем не больше, чем в самом начале». «Убийство семерых слуг губительных сил — труд не напрасный», — возразил Готрек, поднимаясь. «Но ты прав. Эти рядовые ничего не знают. И мы ничего от них не узнаем о хозяевах». Феликс кивнул. «И не думаю, что мы отыщем их хозяев в лабиринте». Готрек, хмурясь, вытер топор на рубаху оратора. «Они хорошо себя защитили, чтоб им пусто было». Убрав топор за спину, он направился к лестнице. «Идем, человечий отпрыск. Выпивка поможет мне думать». Когда они, завернув за угол, оказались на улице, где располагалась слепая свинья, Готрек охнул так, будто его подстрелили. Феликс вскинул глаза и разинул рот. Таверна исчезла, превратилась, как и большинство соседних домов, в груду обугленных балок и дымящихся черных обломков. На улице перед развалинами, сгорбившись на перевернутом ведре и спрятав лицо в ладонях, сидел Хайнц, закопченный, в перемазанной сажей одежде. На руках его вздулись пузыри ожогов. Готрек остановился посреди улицы, глядя на печальную картину. Феликс тоже застыл. Позади них резко остановилась карета. «Кто-то за это умрет», — заявил Феликс. Феликс кивнул, но раздражающий голос в его голове в очередной раз поинтересовался, не они ли с Готреком ответственны за пожар, и если так, убьет ли истребитель их? «Привет, Феликс!» — раздался позади знакомый голос. «Привет, истребитель!» Феликс повернулся. Из окна кареты выглядывал некто с капюшоном на голове и вуалью на лице. За черными кружевами вуали угадывались белые волосы. «Ульрика, что ты здесь делаешь?» «Я искала вас», — ответила она. «Моя госпожа желает поговорить с вами, попросить об одолжении». Готрек оторвал взгляд от развалин таверны Хайнца и перевел его на нее. «Клятва преступницы просит об одолжении». В голосе его звучали опасные нотки. «Это касается очищающего пламени. Может помочь разоблачить их предводителей и выяснить, что они сделали с порохом», —